One, two, three, four. Эх, Настя, что ж ты, Настя, отдали мою печаль. Эх, Настя, да что ж ты, Настя, и тебе меня не жаль, и тебе меня не жаль. А я продам последние лапти, да и куплю себе весло. И вот сижу я под забором, и ору в твое окно. Эй, да что ж ты, Настя, отдали мою печаль. Эх, Настя, что ж ты, Настя, и тебе меня не жаль, и тебе меня не жаль. А выйду в поле я с веревкой, да и повешусь на зубу. Оставлю лишь записку, обвиню тебя одну. Эх, Настя, что ж ты, Настя, а до греха ты довела. Эх, Настя, да что ж ты, Настя, а не дала, так не дала. Ой, не дала, так не дала. Погугать, обнажрусь до полусмерти, и опять начну отдать. Эх, ты, Настя, да что ж ты, Настя, отдали мою печаль. Эх, Настя, что ж ты, Настя, эй, тебе меня не жаль.